Глава 7. Москва. Вторник. 23:50. Капитан Саблин в свои 40 лет был крепким, подтянутым мужчиной, гладко выбритым и коротко постриженным. В задумчивости он разглядывал картину на стене своего кабинета. Какие-то размытые силуэты, переплетаясь друг с другом, образовывали затейливый яркий узор. День был долгим и напряженным. Сил под вечер не осталось совсем. Следователь вздохнул. Он убрал документы в ящик рабочего стола и закрыл его на ключ, который положил в карман. На часах почти полночь. Саблин встал с кресла, надел пиджак и направился к двери кабинета, как вдруг раздался телефонный звонок. Мобильный задребезжал в заднем кармане брюк. Следователь достал телефон и посмотрел на определившийся номер. «Ах, только не это!» «Саблин, слушаю». «Приветствую!» — послышался мужской голос. Капитан остановился. Звонок младшего следователя Бойко мог означать только одно — уход домой откладывается. «Привет! Что случилось, Глеб?» — недовольно спросил Саблин. «Мы сейчас выехали на вызов. Не хотел тебя беспокоить. Ты, наверное, домой уже собирался?» «Но тут одно дело. Подумал, тебя заинтересует». «И что же меня может заинтересовать?» «Убит мужчина». «Причина смерти?» «Пока не ясно. Криминалисты еще работают». «Ну так а чего ты тогда мне звонишь?» Саблин все-таки пошел к двери. «При осмотре тела у покойного обнаружена татуировка. Ты должен ее увидеть». Возникла пауза. Саблин мгновенно понял, почему Бойко позвонил ему. «Сейчас приеду». Следователь вышел из кабинета и через полчаса был уже на месте. Войдя в квартиру многоэтажного дома, он сразу услышал щелчок вспышки фотоаппарата, а потом еще один. На полу небольшой комнаты, освещенной хрустальной люстрой под потолком, лежал мужчина, над которым теперь, словно коршуна, кружили два криминалиста. Саблин осматривал комнату, цепким взглядом подмечая детали, которыми не каждый человек заинтересовался бы. И не из-за невнимательности, а лишь потому, что эти мелочи обычно не важны. Но для следователя значение имело абсолютно все. Диван весь в шерсти, но кошки поблизости не наблюдалось. А это означало, что входная дверь была какое-то время открыта и достаточно долго, чтобы животное смогло убежать. Лежал провод от ноутбука, но самого устройства нет. Очевидно, его забрал тот, кто находился здесь во время происшествия. Книжные полки все в пыли. Уборку очень давно не проводили. Значит, мужчина жил один. Пепельница полная окурков. Наверное, хозяин был излишне курящим, но ленивым или пожилым, раз нечасто выбрасывал мусор. Саблин прошел в кухню, осматриваясь, но не подметил ничего интересного и вернулся в комнату. «Ну, что скажешь, Глеб?» «Покойному за 50!» Бойко стоял рядом с телом и записывал что-то в блокнот. «Зовут Николаев Николай Федорович. Причину смерти назвать пока сложно. Нужно вскрытие». «Когда это случилось?» «Предварительно говорят, смерть наступила сегодня». «Что с татуировкой?» «Она на теле, 10 сантиметров». Глеб откинул брезентовую ткань и указал на грудь покойного, где Саблин увидел знакомую татуировку, две большие буквы «А». От возникшего напряжения следователь почувствовал сухость во рту. «Я когда увидел, сразу вспомнил про дело полгода назад», — сказал Бойко. «У того покойного антиквара тоже на руке были две буквы «А». Саблин кивнул. «Тебе так и не удалось выяснить, что они значат?» Следователь покачал головой. «Нет». «Может быть, это общество анонимных алкоголиков?» Бойко улыбнулся. Капитан хмуро на него посмотрел. «Да, прости». Бойко кашлянул, поправляя очки. Саблин заметил, младший следователь всегда поправлял их, когда нервничал или чувствовал себя неуютно. «Смерть насильственная?» — спросил капитан. «Не могу сказать, нужно вскрытие». «А почему решили, что это убийство?» «Соседка по лестничной клетке возвращалась домой и увидела открытую дверь». «И?» «И вот, посмотри». Глеб наклонился над телом и слегка повернул голову покойного. Вокруг рта было много запекшейся крови. Саблин наклонился ближе, почувствовав горький запах изо рта покойного. «Цианид?» Свою догадку следователь решил пока не озвучивать. Надо дождаться экспертизы. «И что?» «Ему отрезали язык!» «Фу ты!» Саблин поморщился. «То есть он умер, а потом кто-то отрезал ему язык?» «Да, но в обратной последовательности. Криминалисты говорят, сначала язык, а затем несчастный скончался». Судя по запекшейся крови, он был еще жив, когда язык удаляли». «Понятно». Саблин провел рукой по волосам, ощущая колючий ёршик ладонью. В этот раз его очень коротко постригли. «Кто-то уже связался с родственниками?» «Нет еще». «Глеб, нужно сделать срочно». Следователь опять начал ходить по комнате, приглядываясь ко всему. «Надо опознать тело и посмотреть, не пропало ли что-то из квартиры». У окна стоял стол, заваленный книгами и журналами. Саблин вытащил из кармана одноразовые перчатки, надел их и подошел к столу. «Хорошо», — кивнул Глеб. «Все сделаем». «Возможно, это ограбление, так как нет компьютера. Или бытовая ссора. Хотя, чтобы ссора привела к отрезанию языка... это надо постараться». Следователь наклонился, что-то внимательно рассматривая на столе. «Но удаление языка не приводит к смерти», — заметил Бойко. «Вот именно. Может быть, у него случился сердечный приступ после того, как язык отрезали. Мужчина немолодой все-таки, но...» Глеб Бойко внимательно смотрел на капитана, ожидая продолжения фразы. «Но что-то подсказывает мне это убийство. Преднамеренное убийство». Саблин выпрямился и обернулся. «Господи!» От неожиданности Бойко перекрестился. Саблин держал в руке окровавленный отрезанный язык.